Нат Пинкертон, знаменитый интернациональный сыщик. В предлагаемых рассказах, освещающих деятельность сыщика Ната Пинкертона, собраны наиболее характерные и захватывающие по своему интересу похождения и приключения из жизни человека, имя которого еще по сейчас с уважением и восторгом произносится за границей, особенно в Америке. Поныне существует в Нью-Йорке и пользуется заслуженной славой, основанной и поставленной на ноги этим замечательным человеком, бюро частных сыщиков. Нат Пинкертон не есть вымышленное лицо. Он действительно существовал. Никто из сыщиков не обладал такой железной энергией и гениальной проницательностью, как он, благодаря чему ему удавалось раскрывать самые таинственные преступления и нападать на следы даже самых опытных преступников. С каким восторгом следишь за действиями этого замечательного человека, как он, невзирая ни на какие опасности для жизни и здоровья, как охотник в погоне за хищным зверем, преследует преступника, пока, наконец, не захватит его в свои железные руки. Можно сказать, что все страны света были полем действия этого неутомимого человека, плодотворная деятельность которого создала ему незабываемый памятник в уголовных летописях. Захватывающее содержание и крайне дешевая цена – 5 копеек за книжку – доставит без сомнения собранию похождений Ната Пинкертона немало друзей. Тем более, что все предлагаемые здесь рассказы не суть плод досужей фантазии, а основаны на действительных фактах и истинных происшествиях.